Глава вторая. Начальник вызывает меня к себе в кабинет. Сейчас будет допрашивать, чего я добилась. А я ничего не добилась, кроме пожирающего стыда, из-за того, что я на несколько секунд мысленно согласилась на сделку с волком. Я офицер, и даже мысли такой не должна допускать. «Кира, ну что там? Волков признался?» «Нет, Степан Романович, молчит». «Придется его отпускать». «Что? Как это?» Округляю глаза. «У нас ничего на него нет», – разводит руками шеф. «Но он последний видел Марину». «За это у нас пока еще, к счастью, не сажают». «Я сумею расколоть его». «И как?» – смотрит на меня искоса. «Будешь ему иглы под ногти загонять? Не смеши. Признаться он не признается, значит, остается только отпустить. А жаль. Самый главный преступник города был в наших руках, а мы все просрали. Вот если бы ты раскрыл это дело, я бы тебя сразу повысил и к премии приставил». «Дайте мне еще сутки». «У тебя есть план?» «Не может быть и речи, чтобы я рассказала начальству о сделке. Не может быть и речи, чтобы я согласилась на нее. Это ведь недостойно. Все равно, что проституция». «Есть», – киваю неуверенно. «Докладывай, Кира». «Я знаю, как получить от него признание». «Отлично. Делай все, что он скажет. Уяснила? Если волк скажет «пляши», ты спляшешь. Если прикажет станцевать для него голый, ты станцуешь. Но мы должны во что бы то ни стало отправить его в места не столь отдаленные. Поняла? Это приказ». «А как же моя офицерская честь?» – спрашиваю с обидой. «Ну и наговорил, сволочь! Пусть он сам голый перед ним выплясывает». «Забудь про нее. Делай, что тебе говорят, девочка. Пользуйся своим оружием, которое находится у тебя между ног. И ты будешь по жизни на коне. Свободно». Выхожу из кабинета начальника на ватных ногах и прислоняюсь к стене. Чтобы переварить слова Степана Романовича, мне нужно время. Мимо проходят коллеги и останавливаются в двух шагах. «Что, красавская, нагоняет шефа получила?» – ехидно спрашивает старший следователь Ермоленко. «У тебя все нормально? Прищучила волка?» – вторит ему его лучший друг Стас Лапин. «Ага, если он ее присучил!» Ржет Ермоленко, который пару раз подкатывал ко мне на корпоративе, но получил жесткий отказ. «У него много сучек, но следачек еще точно не было». «Да хватит вам!» Кричу, не узнавая свой голос, и мужчины на пару секунд ошарашенно замолкают. «Ой, у нашей Кирюши голос прорезался!» Снова высказывается Ермоленко. «Общение с волком пошло тебе на пользу. Растешь!» Похлопав меня по очереди по плечу, задиристые сотрудники, наконец, уходят. «Ни за что! Нет! Я не раздвину ноги перед преступником, чтобы получить повышение и одобрение коллег. Я лучше буду заниматься самыми отстойными делами и протирать пыль в кабинете, чем так поступлю. Я взяла сутки. Но что я смогу сделать за этот срок? Что? Думай же, Кира». Открываю дверь, ведущую в мою квартиру, и спиной чувствую холодок. Резко оборачиваюсь и вижу промелькнувшую тень на стене. «Кошка?» «Тихо». Мой рот накрывает рука в кожаной перчатке. «Заходи в квартиру и не включай свет». Делаю, как велит незнакомец, умирая от ужаса. «Он за деньгами? Тогда его ждет огромное разочарование. Брать у меня нечего, кроме...» «Или это волк послал свою шавку, чтобы меня хорошенько припугнуть?» «Я жених Марины Прохоровой», – развеивает мои сомнения гость. «Я сейчас отпущу тебя, но ты не кричи. Мы просто поговорим. Кивни, если согласна». Киваю пару раз для убедительности и с облегчением делаю глубокий вдох. «Что вам нужно?» «Я слышал, что ты ведешь дело Волкова». Обдает мое лицо запахом крепкого табака. «Как ваше имя?» Стараюсь говорить спокойно, а у самой сердце в пятки ушло. Я не знаю, кто он и что ему от меня нужно, и мне страшно. Я не привыкла общаться с бандитами. А то, что он из какого-то клана или банды, не вызывает сомнений. Нормальные люди не пугают по ночам уполномоченное лицо в его собственной квартире. «Мое имя не имеет значения. Я пришел к тебе по делу. Отпусти завтра Волка ровно в 12 дня, Кира. Я хочу рассчитаться с ним за смерть любимой девушки. Этот подонок зверски ее убил». «Это ведь еще не доказано. Да и тело не нашли». «Какие тебе еще нужны доказательства?» — спрашивает психованно. «Отдай его мне!» «Я не могу! Идет следствие!» «Со смертью Волка оно будет завершено. Зачем вам лишний гемор?» «Мы не работаем такими методами». Качаю головой и тяну руку к выключателю. «Приходите ко мне завтра в кабинет. Я вас допрошу и...» «Нахрен допросы! Ты отпустишь его!» Перехватывает мою кисть, делая мне больно. «Или не доживешь до конца недели». «Кто ты?» — спрашиваю севшим голосом. «Неважно. Ты меня услышала. Завтра Волк окажется на свободе, и с ним будет покончено. Или с тобой». «То есть ясно. Отпускать подозреваемого теперь точно никак нельзя. Этот сумасшедший его убьет без суда и следствия. Волков хоть и сволочь, но я за то, чтобы убийцы отвечали по закону. А если не отпущу, то что тогда будет со мной? Я жить хочу!» Бандит уходит, оставляя меня сидеть в беспомощности на полу. В комнате все еще пахнет крепким табаком. Значит, он мне не привиделся.